и оглушительного треска молний завязалась жестокая схватка. Вода смешалась с кровью и текла под ногами сражающихся, стекая через клюзы и проломы в фальшборте. Выстрелы, звон сабель и громкие крики бойцов создавали жуткую какофонию. Натиск флибустьеров был так страшен, что вынудил испанцев отступить на полуют, где они успели соорудить баррикаду. Пока люди Моргана готовились захватить ее, сам лейтенант в сопровождении гамбуржца и нескольких верных матросов бросился на бак, свободный от врагов. Несколькими ударами топора, разбив дверь, он кинулся вниз по трапу с криком: «Капитан! Сеньор ди Вентимилья!» «Тысячи дьяволов! Это вы, Морган!» — донесся из-за двери одной из кают хорошо знакомый голос. «Кармо!» — воскликнул гамбуржец, бросившись на дверь с такой силой, что проломил ее с одного удара. «Спокойно, друзья!» — закричал Кармо. «Смотрите, не раздавите меня! Зажгите хотя бы свечу! Где капитан?» — спросил Морган. «В соседней каюте, вместе с Мокко. Свободные, связанные. Зажгите огонь!» В коридоре болталась на крюке лампа. Один из матросов сорвал ее и в момент зажег. Пока другие освобождали Кармо, Морган разбил дверь соседней каюты. Корсар и Мокко лежали на полу, опутанные веревками и привязанные к большому железному кольцу. «Мои люди!» — радостно воскликнул сеньор ди Вентимилья. «Быстрее, капитан!» торопился Морган, спешно разрезая его веревки. «На нас вот-вот нападет фрегат. А этот корабль, он уже захвачен. А мой молниеносный еще сможет выдержать второй бой. Дайте мне шпагу». «Вот моя, капитан», — сказал Морган. «Пошли, покажем, как умеют сражаться флибустьеры». И корсар бросился к трапу, ведущему на палубу. «Ко мне, морские волки!» — загремел его голос наверху. Крик, вырвавшийся из сотни грудей, приветствовал его появление. «Да здравствует капитан! Ура корсару!» Через минуту сражение на борту корвета было окончено. Бессильные сопротивляться страшному натиску флибустьеров, испанцы сдались и сложили оружие, но для самого молниеносного опасность еще не миновала. Грозный фрегат фламандского герцога, борясь с волнами, приближался на всех парусах. Его огромная масса с многочисленными пузырящимися под ветром парусами при бледном свете молний вызывало страх. Даже самые отчаянные пираты, видя, как он неумолимо надвигается на них, на мгновение замерли от ужаса. «Смерть и кровь!» — вскричал Морган, побледнев. «Я думаю, что пробил наш последний час». Но корсар был не из тех, кто дает своим людям время предаваться страхам. «Бросайте корвет!» — загремел он. «А как же пленные?» — закричали несколько матросов. «Предоставьте их своей судьбе. Корабль вот-вот разобьется о скалы». «Отступаем!» — крикнул Морган. Побросав в море взятое у испанцев оружие, разломав ударами топора штурвал и попавшийся им под руку текелаж, они бросились на палубу молниеносного. «К орудиям!» — скомандовал корсар. —